Стекло 5. «Боюсь, рассвет нас убьет», — задумчиво произнес Кайлор. «Сколько времени уже прошло? Часа два?» 2 часа и 9 минут. «К нам бы уже 10 раз пришли». «Я согласен с Гаспаром. Так долго норы на воде не висят. Если ты не идешь в портал, то придут за тобой. И Хайтауэр тоже с большой долей вероятности прав. Мы не сможем пребывать в такой полупозиции вечно. Рано или поздно, думаю, срок ограничен часами, а даже не сутками, нам зачтут поражение и запустят перезагрузку. Пора заканчивать данный эксперимент и переключаться на проверку моей второй, куда более важной теории». «Дальше ждать смысла нет», — сдался я. «Уже ясно, что 2 поединков за раз нам начать не дадут. Кайлор, отгоняй плот за риф и уходим. Барон уже нас заждался». «Да Вольф спит», — пробурчал кузнец. «Для него один миг пройдет». «И здесь я согласен. Очевидно, что отправленный в портал Крюгер дожидается нас в том самом безвременье, которое уравнивает точки входа и выхода. Я хотел узнать, можно ли разделить отряд таким образом, чтобы кто-то из нас перебрался на рой на другой остров, а кто-то остался встречать гостей здесь. Ожидаемо из затеи ничего не вышло. Этот лежащий на поверхности хитрый прием создателями планетарной полосы испытаний учтен, и возможность его применения заблокирована. Тем не менее, совсем неудачным данный эксперимент тоже назвать нельзя. Теперь мы знаем, что с походом в гости можно не торопиться. Достаточно сразу отправить одного человека в портал и потом уже спокойно заниматься своими делами. Например, той же разделкой ящера. Пара часов есть в запасе уж точно. Делается это легко. Нужно просто отпустить руку входящего первым в портал человека, когда та уже почти полностью погрузилась в мембрану. Ее не отрубит, как не затянет в нору и кисть идущего следом. На суше все было не так. Там, если все не зашли, то уже исчезнувшие в норе люди в момент размыкания физического контакта в человеческой цепи просто-напросто появятся по ту сторону плоскости портала, так и не попав в бездну. Еще одно упущение создателей пути. Нет, не думаю. Я склонен считать этот фокус умышленно оставленной лазейкой. Пояс смерти — это не только про драки. Здесь есть и куда приложить мозги, кроме проработки тактики схваток. Собственно, этим я и занимаюсь, пытаясь взломать систему. «Я быстро», — пообещал Хайтауэр и, взлетев, умчался в сторону моря. Суть моего второго сегодняшнего эксперимента заключается в установлении границ перезагрузки, если те, конечно, вообще существуют. За минувшие 2 дня мы успели построить пару небольших плотов, которые еще вечером были спущены на воду и поставлены на каменные якоря в лагуне, строго напротив места, где мы сейчас стоим. В этот раз мы специально встречали ящера на той части пляжа, на которой перерождаемся по завершению каждого поединка. Кайлор сейчас снимет с якоря один из плотов и при помощи той же веревки перетащит его за ограждающий прибрежное мелководье коралловый риф, где оставит его дрейфовать по течению. Так как после сражения мы вернемся сюда же, летуну не составит проблем отыскать с воздуха унесенный морем объект, если тот, конечно, не пропадет с единой тотальной перезагрузкой. Параллельно проверяем еще один важный момент. На плоту, который будет отправлен за риф, закреплен набитый кокосовыми орехами рюкзак. Если окажется, что перезагрузка ограничена пределами острова и прибрежной лагуны, то мы сможем узнать, что происходит при ее наступлении с объектами, прибывшими сюда с суши. Вариантов тут много, но один из них кажется мне наиболее вероятным. «Сделано», — сообщил примчавшийся обратно Хайтауэр. «Чтобы не прибило назад, оттащил чуть подальше. Течение уже подхватило, но скорость там куром насмех. Если будет что искать, утром найду». «Хорошо. Идем». Гаспар, Кайлор и Вальдемар по очереди исчезают в портале. Я вхожу в нору последним. Под ногами все тот же песок, но это уже другой пляж. Как я и думал, здесь ночь в самом разгаре. Возможности создателей пути впечатляют. Мы словно вернулись в то время суток, когда границу мерцающей мембраны пересекал Крюгер. Хотя, конечно же, это не перемещение в прошлое. Звезды над нашей головой подтверждают, что нас всего лишь забросило в другой часовой пояс. Получается, мы можем влиять на результат лотереи, сводящей друг с другом те или иные отряды, в Впрочем, нам это ничего не дает. Для точного выбора противников по поединку совпасть должны сразу два времени – наши и их. Стоит нашим сегодняшним соперникам в следующий раз немного промедлить с убийством ящера, и наша повторная встреча не состоится. Манипулировать данным выбором невозможно. А жаль. «Что, дед, заждался?» — толкнул Гаспар в плечо Крюгера. «Так вы что же, успели подраться?» — встрепенулся барон. «Хотя вас бы здесь тогда не было». «Не, вода не дала себя обмануть. Два часа просидели зазря». «Пока разговаривать можно спокойно. Наши противники в данный момент дожидаются нас где-то на противоположной стороне острова. Портал всегда выбрасывает нападающих подальше от обороняющихся. В ближайший час бояться нам нечего». «Давайте к пальмам. Пойдем рощами вправо. Позже снова от вас оторвусь. Как что делать, вы знаете». Не таясь, мы зашагали к деревьям. До рассвета еще 3 часа. По темноте без проблем успеваем обойти половину здешнего побережья. Я уверен, что в 90% случаев ящера убивают на пляже, так что труп тяжелого зверя, прятать который перетаскивает ушу чудища в лес, едва ли кто-то захочет. Первая цель наших поисков. Найдем его, найдем людей. С огромной долей вероятности наши противники готовят нам теплую встречу в ближайших окрестностях, пропавшие с нашим приходом норы. Если нет, то отыщем их по следам уже после рассвета. Соответствующий дар Кейлора в этом плане невероятно полезен. Играть с нами в прятки бессмысленно. «Звезды!» Щелчок отпущенной тетивы не успевает предупредить меня. Лучник прятался настолько близко, что долетевший до моих ушей звук опередил вонзившуюся мне в шею стрелу на ничтожную долю секунды. «Засада! Но как?» «Слева!» Выкрик Крюгера на миг обгоняет команду Хайтаура. «Руки!» Это Кейлор так предупреждает нас о том, что сейчас вспыхнет. Придуманное мной слово со светом не связано, дабы противник, услышав наш условный сигнал, не понял, о чем идет речь. Зажимая руками глаза, успеваю заметить, как Вальдемар бросается к упавшему кузнецу, который, как и я, стал объектом атаки. «Вспышка!» Свет пробивается даже под зажатой ладонями веки. Впрочем, мне хватит и одной руки. Вторая займется извлечением застрявшей в шее стрелы. Несмотря на допущенный промах, наличие гипотетической засады можно было предугадать. Я все равно очень рад. Проверка, которую я все никак не мог провести, наконец-то свершившись, ответила на важнейший вопрос. Эффект от проглоченной на суше жемчужины никуда не девался. Перезагрузка не лишает меня права на ошибку. Единый хорошо нас запомнил. «Все, нашел! Оба трупы!» Заливавшая округу ярким светом сияние гаснет. Тех секунд, что понадобились Хайтауру для поисков и уничтожения лучников, мне с запасом хватило на то, чтобы вырвать из шеи стрелу. Судя по ощущениям, магия жемчужины как раз закончила заделывать дырку. Боль исчезла, как и сменившая ее позже щекотка. Смерть обманута, и, пожалуй, мне стоит сейчас проглотить ту волшебную пилюлю, что лежит у меня в кармане. Или все-таки отдать ее Кейлору? Нет, сегодня сам съем. Решено и немедленно сделано. «Не успел! Гаспар мертв!» «Ожидаемо. В нас стреляли с убойной дистанции. Относительная темнота мастерам не помеха. Если бы не своевременная вспышка Хайтаура, все могло бы закончиться для нас еще хуже». «Точно двое?» Вопрос Крюгера, наложившийся на слова Вальдемара, задан не мне, но отвечать на него буду я. «Точно. Мы не учли тот момент, что отряд может разделиться. Видимо, ящер появляется возле его большей части. 3 человека остались встречать зверя на одном краю острова, 2 других загодя перебрались сюда, чтобы устроить засаду. Вычислить примерное место, в котором окажутся гости, не так уж и сложно. Хитрый ход. Теперь будем знать, что так можно». «Да, неплохо придумано», — согласился со мной Хайтауэр. «Но в итоге этот фокус ничего им не дал. Размен в нашу пользу. И смотрю, нас снова можно поздравить. Жемчужина действует». «Ха, замечательно!» — принялся аплодировать Крюгер. «На воде лоб бессмертен вдвойне. Проиграть кому-либо теперь будет совсем уж непросто». «И я больше не нужен», — напустил в голос фальшивой грусти принц Штольгарда. У него ведь еще и вторая жемчужина есть. Все, беру в руки лук. Стрелять худо-бедно умею, хоть какая-то польза от бесполезного лекаря. Человеческий разум — очень гибкая штука. То, что в теле мальчишки сидит спустившийся со звезд древний старец, моих соратников ничуть не смущает. Почему бы не привыкнуть и к смерти, которая здесь выступает всего лишь в роли временного вывода человека из игры? На труп кузнеца никто даже не смотрит. Это просто бездушная оболочка. Сам Гаспар ждет нас на нашем острове. Закончим с делами, и барон ему со смехом расскажет о том, как легко мы справились с противниками без его помощи. Да, друзья, у нас на руках очень серьезные козыри. Проиграть будет сложно. Пойдемте. Мне уже не терпится выяснить, что там с нашими плотами. И пока мы здесь лясы точим, один из них уплывает все дальше, — поддержал меня Кайлор. Пойдемте, неверное слово. Побежали. И мы потрусили дальше. Время действительно дорого. Сегодня нам нужно добыть победу максимально быстро. 2 часа. Не сказать, что и долго, но удравшие в джунгли, чтобы там устроить еще одну засаду, мужчины существенно осложнили нам задачу. Останься они вблизи пляжа, все могло бы закончиться гораздо быстрее. Так и так у них не было шансов. Ускорение, каким обладал один из наших противников, было бито замедляющим облаком Крюгера. Своевременно задействованная магия барона уравняла скорость обоих бойцов, и Вольфганг без особых проблем реализовал свое преимущество мастера-мечника, начисто переиграв своего соперника в схватке 1 на 1. Выпущенный же в нас перед этим сгусток пламени принес нашим противникам еще меньше пользы. Огнеплюй однозначно поторопился с атакой, и не самый быстрый снаряд прошел мимо цели, лишь немного опалив успевшего отпрыгнуть в сторону Вальдемара. Я ошибся. Жемчужину все же нужно было отдавать Кейлору. В скоротечности схватки я в итоге так и не успел воспользоваться своими дарами. Однозначно Хайтауэр — наша самая ценная боевая единица. Пока я, набросив невидимость, выбирался из облака Крюгера, король Эмрихта, дождавшись победы барона, снова вспыхнул звездой и умчался вперед. Не прошло и десятка секунд, как все было закончено. Кейлор с легкостью прикончил ослепших противников, найдя их в кустах. И вот уже нас встречает приближающимся рассветом пляж домашнего острова. Гаспар здесь. На лбах 2, на спинах вещевые мешки. 5 мешков. Похоже, один из ответов на вопросы, которые я для себя ставил, получен. Но что с остальными? «Одного плота нет. Тут и света дожидаться не надо. И так вижу, что он пропал». Слова Кейлора соответствуют истине. В том месте, где на якоре стоял первый плот, никаких темных пятен не видно. Перезагрузка сожрала оставленную в лагуне приманку. Здесь все понятно. Судьба же второго испытательного зонда прояснится чуть позже. Она меня волнует гораздо сильнее. И через 15 минут можно выдохнуть. Звезды вновь мне послали удачу. Отлично. Пока Крюгер во всех подробностях пересказывал кузнецу пропущенный им поединок, рассвет выглянул краешком солнца из-за горизонта, и я, еще до возвращения умчавшегося в вышину Кейлора, получил ответ на другой свой наиважнейший вопрос. Как я и думал, перезагрузке подвергается не весь пояс разом, а только сами острова с примыкающими к ним лагунами. Не так уж и далеко его утянуло течение. Качающееся на невысоких волнах квадратное темное пятнышко — наш второй плот. «Мешка нет». Часть орехов скатилась в воду, но несколько штук так и лежат на плоту. Отчет Кейлора, подлетавшего к объекту поближе, расставляет все по своим местам. То, что прибыло с суши, вернется на пляж. Остальное за рифом получает свободу. Моя мысль понятна соратникам. «И наверняка людей это тоже касается», — высказал свое мнение Вальдемар. «Лодка останется плавать, а все, кто сидел в ней, на пляж». «Так и будет», — согласился с ним я. «А что пальмы?» — оживился Гаспар. «Те, из которых мы этот плот сделали». Мы дружно развернулись на 180 градусов, переместив взгляды с моря на прибрежную рощу. «Ого!» — опередил всех все тот же кузнец. «Стоят!» «Как удобно!» — расхохотался барон. «Хоть весь лес под корень руби и сотни плотов вижу, а на утро все цело-целехонько. Вот бы с марками в кошельке так же было». «Ну и?» — повернулся ко мне Хайтауэр. «Вот ты выяснил все, что хотел, и что дальше? Теперь хоть расскажешь, зачем это все? Лодку с соседнего острова все равно назад не пригнать. Перерождение не даст. Хочешь, что ли, их сразу по две штуки делать? На одной уплываем, другую оставляем за рифом на якоре? Так ее первый же шторм и утащит. В чем смысл?» «Пока смысла нет. Давно уже созревший у меня в голове план осуществим лишь при выполнении еще одного наиважнейшего условия, то есть даже двух. Финальная проверка еще пары теорий, и при положительном результате он их, я со всей уверенностью смогу сказать, что вода мной обманута. Пока же вслух говорю для соратников следующее. На данный момент полученные нами только что знания не несут для нас практической ценности. Но через седмицу все может измениться, и очень сильно». «Ну и ладно», — отмахнулся от моих слов Хайтауэр. «Получение знаний ради самого процесса тоже дело полезное. Тренировка ума как-никак. Отдохнем? Или сразу за новую лодку? Впрочем, глупый вопрос. Чем раньше мы потратим твой дар, тем быстрее он восстановится. Пошли к дереву». Я согласно кивнул, и мы дружно зашагали в сторону рощи. Возле устья речушки оставим мешки и все лишнее, затем к дереву. Ранее выбранное вполне подойдет и для моих обновившихся целей. Время не терпит. Здесь Кейлор прав. Мои клинки — ценнейшие инструменты, использовать его нужно по максимуму. На предстоящую неделю у меня очень большие планы. Нам придется хорошенько потрудиться. «Ах ты, злодей, вашество!» — потянулся, бросивший свои вещи под пальму Гаспар. «И зачем только ему напомнил про лодку? Отдохнули бы денек, повалялись бы в тенечке. К чему эта бесконечная гонка? Мы бы и за 6 дней все успели. В прошлый раз, вон, 2 лишних осталось. Нам же в этот раз плоты не вязать. Ло, понятно, заправский мучитель, но ты-то куда? Чай обычный человек, не звездный колдун. Должен понимать, что без нормального отдыха простым смертным никак». Вопрос риторический, бурчание шуточное, но, пожалуй, лучше сразу настроить своих соратников на правильный лад. «Лишних дней не останется», — громко произнес я для всех. «В этот раз нам придется потрудиться на совесть. Плоты нет, а вот многое другое, в первую очередь веревки, нам вязать и вязать. За седмицу едва ли управимся, так что волю в кулак и работаем». «Что задумал?» — прищурился Кейлор. «Неужели тебе лодки мало? Настоящий корабль построить решил?» «Да ну ладно», — не поверил Гаспар. «Корабль?» — неуверенно переспросил Вальдемар. «Настоящий?» — присоединился к ним Крюгер. «Мой план может рухнуть, так и не воплотившись в жизнь, но терять время, дожидаясь результатов финальной проверки, я смысла не вижу. В худшем случае мы потратим впустую лишь несколько дней, составляющих разницу между временем, необходимым на изготовление долбленки, и сроком постройки чуть более сложного судна, проект которого уже вырисовался у меня в голове». «Не корабль в прямом смысле слова. Нет. Я, конечно, известный мучитель», — подмигнул я Гаспару. «Но смерти вам не желаю. Настоящий корабль мы не потянем. Строить такой слишком долго, да и не нужен он нам». Чуть успокоились, выдохнули. Но на лицах все тот же вопрос. Не буду их мучить. «Мы сделаем лодку, но не простую. Пойдемте, все по пути расскажу».